почему он опоздал на свадьбу своего шталмейстера. Ведь, судя по их виду, они прибыли вместе и совсем недавно, даже не успев переодеться. Известно ли было Изабелле, что ее супруг теперь в Тауэре? Она взглянула на неподвижно стоящую Изабеллу, и ее словно молнией пронзило. Сестра знала, что Джордж в Лондоне. Именно она заманила ее сюда, чтобы устроить встречу с ним. Ведь если герцогу Кларенсу и удалось перехватить оба ее прежних послания, то вряд ли он сможет сделать это теперь, когда письмо повезет Стэнли с сильным и хорошо вооруженным отрядом. А значит, граф Уорвик все-таки узнает, наконец, о предательстве герцога. Анна ощутила мимолетное торжество. Что бы ни говорил Кларенс в свое оправдание, как бы ни извивался и молил, она сделает то, что решила сделать. Служка, наконец, оставил в покое кадила и принес из-за алтаря книгу, которую водрузил на резную подставку. Жених и невеста поставили свои подписи. Затем, приблизившись, расписалась Изабелла и протянула перо сестре. Анна почувствовала, как в ней поднимается ярость. Чего они добиваются? Они составили заговор. Теперь Анна уже не сомневалась, что Изабелла знает все о планах мужа. Они перекинулись на сторону Белой Розы. Но не в их силах заставить ее молчать. Разумеется, старшая сестра, во всем покорная своему повелителю, готова ради него предать даже отца. И она вряд ли даст Анне письменные принадлежности. Но молчать-то они ее не смогут заставить. И барон Стэнли доставит делателю королей весть об измене своего названного сына. Анна расписалась так стремительно, что взвизгнуло гусиное перо. «Я поздравляю тебя, дорогая!» Дебора слабо улыбнулась и взглянула на мужа. Но Кристофер Стесси оставался глубоко серьезен и не сводил взгляда с лица принцессы. Показалось Анне или нет, но в его глазах мелькнуло сочувствие. Именно это вдруг испугало ее. Она круто обернулась. Двое стражников угрюмо стояли у дверей. Джон Мортон источал торжество, а Изабелла не сводила с нее остановившегося взгляда. Дебора вцепилась в руку мужа. Неужели все они лишились рассудка? Я немедленно велю арестовать их, как изменников. Она решительно шагнула к двери, и в этот миг Джордж, легко сбежав с хоров, преградил ей дорогу. За спиной испуганно ахнула Изабелла, но Джордж послал ей воздушный поцелуй и уставился в побледневшее лицо принцессы. От него тяжело пахло вином. Он улыбался. Кудрявые волосы были в беспорядке отброшены со лба. На щеках кустилась двухнедельная щетина. У Джорджа были серо-зеленые, почти прозрачные глаза, но в этот миг из-за неестественно расширенных зрачков они казались черными, а белки были исчерчены кровавыми прожилками. «Рад вас видеть, кузина! Клянусь страстями господними, вы даже не можете себе представить, как я рад вас видеть!» Анна отшатнулась. «Вы пьяны, герцог!» Джордж лишь пожал плечами и скроил шутовскую мину. После той скачки, какую я вынес, мудрено было не выпить кружку доброго старого Эля, ведь я так торопился на свадьбу».